«Ты будешь делать так, как я тебе говорю, сучка!» — зловеще произнес водитель. «В точности так! Иначе тебе всю оставшуюся жизнь придется ковылять на костылях!» Крик Холли перешел во всхлипывание. Убрав ногу, водитель тщательно пнул носком колено, словно футболист, который готовится сделать подачу со штрафного. Холли снова закричала. «Ты труп!» — заорал Ричард. Обернувшись, водитель посмотрел ему в лицо, широко улыбнулся. «Держи свою пасть закрытой. Еще раз тяфнешь, сучке будет хуже. Ты понял?» Концы расстегнутого ремня болтались. Сжав кулаки, водитель подбоченился. Его широкое лицо сияло. Волосы топорщились, словно он только что их вымыл и зачесал назад. Обернувшись, водитель бросил Холли через плечо. «У тебя под костюмом что-нибудь есть?» Холли ничего не ответила. В конюшне наступила полная тишина. Водитель развернулся к Холли. Ричард видел, что она следит за каждым его движением. «Я задал тебе вопрос, сучка. Хочешь, чтобы я еще раз легнул твою коленку?» Она молчала, учащенно дыша, превозмогая боль. Водитель расстегнул ширинку. Треск молнии прозвучал в полной тишине оглушительно громко, перекрывая тяжелое дыхание троих людей. «Видишь вот это?» — спросил водитель. «Знаешь, что это такое?» «Ну, приблизительно», — пробормотала Холли. «Это отдаленно похоже на член, но только значительно меньше размером». Водитель недоуменно уставился на нее. Затем, взревев от ярости, бросился в стойло, замахиваясь ногой. Холли увернулась. Короткая кривая нога водителя, метнувшись вперед, ударила в пустоту. Он пошатнулся, теряя равновесие. Холли торжествующе прищурилась. Отпрянув назад, она вонзила локоть водителю в живот. Сделала все по правилам. Обратила поступательный момент водителя против него самого. Вложила в удар всю свою силу, словно намереваясь добиться того, чтобы позвоночник вылез из спины. Удар получился на славу. Ахнув, водитель отшатнулся назад. Ричард издал восторженный крик, в котором также прозвучало облегчение. Он подумал: «Малыш, у меня с самого начала не получилось бы лучше». Водитель никак не мог отдышаться. Ричарду было видно его лицо, перекошенное от боли. Холли торжествующе оскалилась, подскочила к нему на одной ноге, целясь в пах. Ричард отчаянно желал ей успеха. Холли нанесла удар. Водитель успел развернуться, и удар пришелся в бедро. Однако Холли именно на это и рассчитывала. Этим движением водитель открыл свое горло для удара локтем. Ричард это увидел, Холли тоже. Она замахнулась. Смертельный удар. Беспощадная, неумолимая траектория. Удар должен был переломить водителю шейные позвонки. Холли выбросила локоть вперед, и тут цепь натянулась, останавливая ее руку. С громким лязгом ударилось о чугунное кольцо и отдернула Холли назад. Торжествующая усмешка мгновенно схлынула с лица Ричарда. Водитель, шатаясь, отскочил назад в зону недосягаемости. Постоял, пытаясь отдышаться. Выпрямился, затянул ремень. Холли следила за ним. У нее была свободна только одна рука. Вторую натягивала цепь, вибрирующая от напряжения. «Мне по душе, бойцы!» — наконец выдавил водитель. «Так гораздо интереснее. Но не забудь приберечь силы. Я не хочу, чтобы ты просто валялась подо мной». Учащенно дыша, Холли сверкнула глазами, излучая агрессивность. Но она могла действовать только одной рукой. Водитель снова двинулся вперед, и Холли нанесла прямой удар. Быстрый, нацеленный в корпус. Сместившись влево, водитель поставил блок. Нанести следующий удар Холли не могла. Вторая ее рука была надежно блокирована цепью. Подняв ногу, водитель ударил Холли в живот. Она увернулась. Водитель снова нанес удар ногой и налетел прямо на локоть Холли, вонзившийся ему в ухо. Однако это была левая рука, и неестественная поза Холли не позволяла ей вложить в удар всю силу. Удар не получился, Холли потеряла равновесие. Шагнув вперед, водитель ударил ее коленом в пах. Она согнулась пополам. Водитель снова ударил ее, на этот раз в колено. Послышался хруст. Холли вскрикнула от боли, рухнула на матрас. Учащенно дыша, водитель навис над ней. «Я задал тебе вопрос, черт побери», — сказал он. Мертвенно-бледная, Холли дрожала. Корчилась на полу с заломленной за спину рукой, стеная от боли. Ричард увидел ее лицо, мелькнувшее в полосе яркого лунного света. «Я жду, сучка», — сказал водитель. Ричард снова увидел лицо Холли. Понял, что она сломлена. У нее не осталось больше сил сопротивляться. «Хочешь получить еще один удар?» — спросил водитель. В конюшне наступила тишина. «Я жду ответ», — сказал водитель. Ричард молча следил за происходящим. Тишина нарушалась лишь хриплым дыханием троих людей. Наконец Холли заговорила. «Какой вопрос?» Водитель ухмыльнулся. «У тебя под костюмом что-нибудь надето?» Холли молча кивнула. «Что именно?» «Нижнее белье», — едва слышно промолвила она. Водитель приложил ладонь к уху. «Я тебя не слышу, сучка!» «На мне надето нижнее белье, ублюдок!» — произнесла Холли уже громче. Водитель покачал головой. «Очень нехорошее слово. Тебе надо будет за него извиниться». «Пошел к такой-то матери!» — бросила Холли. «Я снова ударю тебя ногой», — пригрозил водитель. «В колено! И тогда, до конца жизни, сучка, тебе придется ходить на костылях». Холли отвела взгляд. «Выбирай, сучка!» Он угрожающе занес ногу. Холли сидела, уставившись в пол. «Ну хорошо, я приношу свои извинения. Я была не права». Водитель злорадно кивнул. «А теперь опиши мне свое нижнее белье. В мельчайших подробностях». Холли пожала плечами. Отвернулась и заговорила, обращаясь к деревянной стене. «Лифчик и трусики, цвета персика». «Обтягивающие?» Она снова униженно пожала плечами, словно зная наверняка, каким будет следующий вопрос. «Да». «Хочешь показать мне?» «Нет». Водитель приблизился на шаг. «Значит, ты хочешь снова получить ногой в колено?» Холли ничего не ответила. Водитель снова приложил ладонь к уху. «Я тебя не слышу, сучка!» «Что ты спросил?» «Ты хочешь снова получить ногой в колено?» Холли покачала головой. «Не хочу». «Хорошо. Покажи мне свое нижнее белье. Я не буду тебя бить». Он занес ногу. Холли подняла руку к верхней пуговице костюма. Ричард, затаив дыхание, следил за ней. Пуговиц было 5. Ричард мысленно приказал Холли расстегивать их медленно и размеренно. Это было ему очень нужно. Жизненно необходимо. Медленно и размеренно. «Холли, пожалуйста, медленно и размеренно», — мысленно взмолился он. Стиснув обеими руками цепь в 4 футах от того места, где она была пропущена в чугунное кольцо, Ричард натянул ее. Холли расстегнула верхнюю пуговицу. Ричард сосчитал. 1. Водитель осклабился. Рука Холли скользнула к следующей пуговице. Ричард снова натянул цепь. Холли расстегнула 2-ю пуговицу. Ричард сосчитал. 2. Ее рука скользнула к 3-й пуговице. Развернувшись лицом к дальней стене стойла, Ричард набрал полную грудь воздуха. Оглянулся через плечо. Холли расстегнула 3-ю пуговицу. Ее грудь вываливалась из блузки. Персиковый бюстгальтер. Узкая полоска, отделанная кружевами. Водитель переступил с ноги на ногу. 3. Рука Холли скользнула вниз к 4-й пуговице.